Тут он тайна. Читает Татьяна Гордиенко. Жабий дом. В давние времена в Хуанхадо, округе Хаджу, в деревне Контон, жил один бедный человек по имени Пэк. Дожил Пэк до 50 лет и не смог собрать достаточно денег, чтобы жениться. В это же время жил один богатый человек, который занимался тем, что женил бедных. И Пэк пришел к нему. Богатый и ему нашел невесту и дал денег на выкуп ее. Женился Пэк, и через год жена родила ему дочь, Ханнесини. Затем умерла. На 11-м году Пэка разбил паралич, и так как он не мог больше работать, то им и грозила голодная смерть. В это время еще приносили человеческие жертвы. В Кантоне приносили такую жертву ежегодно в честь поселившейся там тысяченожки. Для такой жертвы требовалась девушка. Ханне предложила себя за 10 тысяч кэш, которые и просила передать после ее смерти отцу. Жертва приносилась таким образом. В молитвенном доме кукши после обряда клали девушку на стол и все уходили. Когда потом через некоторое время возвращались, то девушки уже не было, а из кукши уползала тысяченожка. После такой жертвы начиналось для всех особое счастье. Ханне очень любила одну жабу. Эта жаба всегда выползала из своей норы в то время, как Ханне ела. И Ханне не жалела пищи, часто сама не доедая, для жабы. Когда Ханне повели на место жертвоприношения, за ней поползла и жаба. Положили Ханне на стол и вышли все, а тысяченожка вползла в дом. Тогда она стала выпускать красные лучи, и Ханне потеряла сознание. Но жаба, в свою очередь, выпускала лучи. И лучи жабы оказались сильнее лучей тысяченожки. Когда после определенного времени все вошли в молитвенный дом, то застали там мертвую тысяченожку, большую добрую жабу и живую Ханне. В память этого события и построили в честь этой жабы молитвенный дом. Жаба не требовала больше человеческих жертв. Она живет в своем домике, и каждый справедливый человек, который приходит в этот домик помолиться, видит эту жабу. Дурной же человек видеть этой жабы не может. А так как хорошие люди все-таки не переводятся, то видят эту жабу и в наши дни.